старым, очень кряжестым остряком, с такими короткими ногами, что, казалось, он по колено ушел в землю. Лешка, несмотря на свои 15 лет, имел черные усики, тоже был очень кряжестый, ходил в бодрую перевалочку и все делал на редкость ухватисто, заправски, даже с некой юношеской избыточностью движений, но с неимоверным жаром. Прилаживал ли отпадающий стартер к дружбе? Или отчерпывал лодку берестяным черпаком? Дядя Митя, старый и уважаемый охотник и рыбак, когда напивался, через слово говорил «черт побери», причем произносил это по-острядски отрывисто и отчетливо, сродни перепелиному «спать пора». В обычное время его особо не было видно. Но, выпив, он начинал бегать по деревне и с жаром здороваться со всеми двумя руками, выкрикивая отчетливой скороговоркой: «О, черт побери, как дела, выпить есть в самом деле, все по уму, о, черт побери!» Примечательно, что через дом от чертика жил другой мужик, Николай Афанасьев, по кличке Бог. В свою очередь, прозванный так за выражение «в Бога-мать». Тоже пожилой, но сухой, с худым и правильным бледным лицом и светло-синими глазами. Он сильно сельдючил, отличался нечеловеческим трудолюбием и такой же нечеловеческой бережливостью. Косил вручную, правда, с помощниками, на 10 бычков. И ходил все время в одной, покрытой аккуратными мелкими заплатами фуфайке. У него был почти музейный желтый буран первого выпуска с непоцарапанной краской, на котором он возил дрова из лесу. Причем оставлял буран на дороге, а от поленницы они с женой, обливаясь потом, таскали дрова на нарточке. Дважды у него вылезала грыжа, и ему вызывали санзадание. Серега одно время рыбачил с Богом промхозным неводом, и тот рассказывал сказочного колорита по босенке одного очень определенного направления. А колючих, застревающих в ячее ершей, называл «гощударством». «Вон оно, еще одно гощударство идет», — говорил он, высвечивая фонариком надувающегося и манерно топырящего плавники ерша, и аккуратно вытаскивал его длинными сухими пальцами. Часть третья. В ту осень Серега, проявив необычайную прыть и изворотливость, и не без помощи Ленкиной глотки, купил новый в упаковке 300-й нордик финской сборки. Серебристый, стремительных очертаний снегоход с дымно-голубым ветровым стеклом, похожим на леденец задним фонарем и электроподогревом рулевых ручек. В начале сентября они с Иванычем увезли в тайгу отцовский буран и бензин, и теперь везли Серегин груз и новый нордик. Незадолго до отъезда Серега гулял на водопутейном катере, и один матрос, Эдуардка Пупков, по кличке Бешеная собака, с протезом переднего зуба, от которого отвалилась пластмасса, и на ее месте виднелась металлическая основа в каких-то очень авиационных дырочках. Так вот, этот вот Эдуардка рассказывал Сереге, как якобы занимался в Норильске водно-моторным спортом и для повышения скорости шлифовал редуктор и винт. И Серега, загоревшись несколько вечеров подряд, драил винт войлочным кругом, на что Иваныч только качал головой, зная, что вся эта шлифовка до первого камня. Забрасывались они на участок на 10-метровой дюралевой лодке, доставшейся им от одного охотника, склепавшего ее в городе на заводе. По бортам ее были пущены две широкие доски. Крашена она была темно-зеленой краской, и звали ее крокодилом. На редкость громоздкий и неказистый крокодил брал тонну груза и на волне ходил ходуном, как кисель, что и спасало его от перелома. Первые 80 километров Река текла довольно спокойно, а дальше шло несколько широких и мелких порогов.